Глава 21. У Тиля возникло такое ощущение, как будто у него за сетчаткой глаз хлопнул наполненный красной краской мешок. При ударе о пол в глазах у него потемнело от боли, но затем зрение стало возвращаться. Первоначально по центру возникло светлое пятно, которое, постепенно расширяясь сквозь кровавую пелену, позволило увидеть склонившееся над ним лицо. «Однако стоит признать, что у тебя есть мужество», заявил Армин Вольф и пнул Берков в бок ногой. «Я на твоем месте умолял бы перевести меня в другую камеру. Но я же не знал, с кем именно они меня запрут. Я и понятия не имел, что мне придется делить камеру с сумасшедшим». Пронеслось у Тиля в голове, но облечь свои мысли в слова он не смог. Для этого у Беркова не хватало воздуха и сил. К боли в голове, спине и почках добавилось осознание того, что его заперли в узком пространстве наедине с пылающим жаждой убийства психопатом. В результате у него вновь возник приступ клаустрофобии, чьи отвратительные когти держали Тиля, словно в струбцине. «Чего ты хотел от этой потаскухи, Зенгер? Ты рассказал ей обо мне?» «О чем? О том, как ты напал на меня в столовой?» Столь абсурдное предположение помогло Тилю немного собраться с мыслями. В надежде, что Армин не сломал ему запястье, Берхов протянул ему руку, сплюнул кровавый сгусток на пол и прохрипел: «Нет-нет, о тебе у нас разговора вовсе не было». Армин сделал шаг в сторону и в столь маленькой камере сразу же очутился возле двери. Он прижал к ней ухо, приложил указательный палец к губам, прислушался, но ничего не услышал. Явно довольный результатом, Вольф снова направился к Тилю, который успел отползти к стене и опереться на нее спиной между унитазом и раковиной. При этом Берхов судорожно размышлял, стоит ли ему напасть на Армина сзади. Однако Армин Вольф был не только на голову выше, но и намного тренированнее, чем он. После исчезновения сына Тиль перестал делать физические упражнения, и его тело быстро деградировало. Кроме этого, Вольф двигался кошачьей походкой, как опытный уличный боец, словно паря над бетонным полом. Поэтому надеяться на победу в случае прямого столкновения с ним не приходилось. «Отлично!» – подходя к Тилю, проговорил Армин, выказывая себя вдобавок ко всему еще и расистом. «Черномазый ушел. Симон смотрит через заслонку каждые 45 минут. А это означает, что у нас есть достаточно времени, чтобы поговорить без помех». Произнеся это, Армин ударил Беркова кулаком в живот. Тиль хотел было закричать, но от боли у него перехватило дыхание. Второй удар пришелся ему в челюсть, и он почувствовал, как у него зашатался зуб. Такого просто не могло быть. Как могло случиться, что вновь поступившего пациента заперли в камере наедине с жаждущим убийства сумасшедшим? Его крики о помощи здесь вряд ли кто-нибудь услышит. К тому же для того, чтобы закричать, у него не хватало воздуха. А лежа на полу, он не мог для привлечения внимания дотянуться до какого-нибудь предмета, чтобы опрокинуть его или запустить им в дверь. Один глаз у него заплыл, и он им больше не видел. Но вторым с ужасом заметил, как Армин снял с себя носок, чтобы, скорее всего, заткнуть ему рот. «Стой!» – выдохнул Тиль, но его возглас больше походил на непонятное хрюканье, чем на членораздельную речь. Между тем Вольф начал приближаться, и среди всех обрывков мыслей, кружившихся у Тиля в голове, почему-то все отчетливее стал проступать образ контролера в метро, который на вопрос корреспондента телевидения о том, чтобы он мог посоветовать пассажирам, подвергшихся нападению хулигана в общественном транспорте, ответил: «Необходимо сбить противника с толку». «Твоя мать!» – прохрипел Тиль настолько громко, насколько смог. Его хрип больше походил на шепот. Но тем не менее, это бессмысленное восклицание возымело действие и действительно сбило обидчика с толку. «Что?» – переспросил Армин, и его сжатая в кулак рука остановилась, не дойдя до лица Тиля. «Что там насчет моей матери?» Наступил тот самый момент, который по совету контролера надо было использовать, чтобы сбежать от нападавшего. Однако такой возможности у Тиля не было, и он решил спасать свою жизнь не бегством, а разговором. «Я отвечу. Скажи мне только почему», — заявил он. «Что почему? Что ты имеешь против меня? За один только этот вопрос ты заслуживаешь смерти». С этими словами Армин схватил Тиля за повязку, нагнул его голову назад и собирался уже запихать в качестве кляпа носок в его окровавленный рот. Однако Берков все же удалось задать Вульф очередной вопрос. «И вообще, откуда ты меня знаешь?» Эта фраза, казалось, сбила Армина с толку еще больше, чем упоминание о его матери. «Я знаю всех таких типов, как ты», — наконец ответил он. «Всех вас, застранцев, во всем мире, все вы одинаковы». «И все же откуда?» «Откуда я тебя знаю?» Тиль кивнул. К его облегчению вопросы, казалось, возымели действие, и Армин вторично был сбит с толку. Он отпустил голову Беркова и даже отступил на шаг. Вольф почесал шею и нахмурил лоб, словно всерьез задумался над ответом. А когда его произнес, то смысл сказанного Тиль не понял. «Мой отец был исследователем», — заявил Армин. «Кем?» — переспросил Тиль и тут же чуть было не откусил себе язык. «Хватит трепаться, идиот!» — мысленно сказал он сам себе. «Дай ему возможность говорить. Не прерывай его». Вольф на секунду рассмеялся, а затем зло сказал. «Ты понятия не имеешь, о чем я говорю, да? Хорошо. Сейчас я помогу тебе прочистить мозги». С этими словами он ударил Тиля ногой в промежность. И Берхова пронзила такая острая боль, которая не шла ни в какое сравнение с той, что могла бы возникнуть, если бы на него вылили зажигательную смесь и подожгли ее. Боль походила на запертое, дикое животное, пытавшееся в панике вырваться на свободу, бросаясь во все стороны. У него перехватило дыхание. Он взвыл и захрипел одновременно, стараясь прижать ладони к больному месту. Но это помогало так же, как опрыскивание водой из маленького пульверизатора в борьбе с огненным валом пожарища, бушевавшего во всей нижней части его живота. Не помогали ни руки, ни попытка придать себе другую позу. Здесь мог выручить только укол обезболивающего прямо в яичке. «Вот это правильно!» – захохотал Армин. «Подержись последний раз за свои яйца, ведь они тебе, Винтер, больше никогда не понадобятся. А пока ты обжимаешь свои мягкие части, возможно, тебе будет проще понять, как мне пришлось страдать из-за таких засранцев, как ты». Мир, и без того сузившийся для Тиля до размеров камеры площадью в 9 квадратных метров, наполнился неописуемыми мучениями и начал, ко всему прочему, вращаться, как вагончик в карусели. Во рту он ощущал привкус соляной кислоты, что, вероятно, было связано с тем, что его только что стошнило. Однако это было только предположением. Его собственное «я» расщепилось на две половинки, причем одна из них плавала в море боли, а другая витала где-то рядом. При этом, словно шум прибоя откуда-то издалека, до него доносился голос Армина Вольфа. «Как я уже говорил, мой отец был исследователем, и основной областью его исследований являлась боль. Он хотел выяснить, насколько его сын может противостоять ей. Из университета его выгнали, поскольку папаша проявлял слишком большой интерес к различным частям трупов при изучении патологии. Даже Бундесвер не захотел видеть его в качестве студента-медика. Поэтому ему пришлось учиться на дому. А самым его любимым учебным объектом был я». Тут Армин Вольф наклонился к Тилю и даже ухмыльнулся. «Ну что, боль утихает?» — спросил он и по-отцовски похлопал Беркова по плечу. Тиль же лежал на боку и учащенно дышал, испытывая что-то наподобие схваток природы. «А вот мой папа не давал боли утихать», — продолжал откровенничать Армин. «В частности, он хотел поэкспериментировать, как долго его мальчик сможет выдержать, не ходя в туалет. Для этого папа привел меня в свою мастерскую в подвале, привязал к железной кровати и перетянул мой маленький член проклятым шпагатом». Сказав это, Армин распрямился и принялся ходить взад-вперед перед Тилем, который в тот момент был уверен, что больше своей жизни не сможет сделать ни шагу. «Через день я сходил от боли с ума и кричал, зовя свою мать. Но она не пришла. А через 63 часа мой мочевой пузырь хлопнул». «О боже!» – подумал Тиль. «Если то, что сказал этот сумасшедший, являлось правдой, то те муки, которые Берков только что пережил, не шли ни в какое сравнение с тем, что довелось испытать Армину, когда он был маленьким мальчиком. С тех пор не проходит ни одного дня, чтобы я не вспоминал о своем дорогом отце». Между тем продолжал говорить Вольф. «Точнее, 3 раза на дню, по 3/4 часа. Ровно столько времени уходит на то, чтобы опорожнить мой больной мочевой пузырь». Пока Вольф говорил, Тилю удалось отползти к внешней стене и даже сесть прямо, вытянув ноги. «Я не понимаю, какое отношение это имеет ко мне», — прохрипел Берг и сплюнул кровяной сгусток на пол. Когда же, наконец, вернется Симон? С тоской подумал он, понимая, что 45 минут могут продлиться еще очень долго. И чувствуя себя постаревшим сразу на несколько лет. «Я ненавижу всех мучителей детей», — вместо ответа на вопрос Киля заявил Вольф. «И что?» «А вот что!» — воскликнул совсем потерявший рассудок мужчина и вновь пнул Беркова ногой в бок. Правда, уже не столь сильно. «Эй-эй! Я люблю детей! У меня есть свои! И я бы никогда ничего плохого им не сделал!» Хотел уже сказать Тиль, но потом вспомнил, что должен говорить не за себя, а за Патрика Винтера, то есть за человека, о жизни которого он толком ничего не знал. «Скания, под какой личиной ты меня сюда доставил?» — подумал Берков, и тут ему вспомнили слова руководителя клиники, когда он спросил ее насчет травницы. А сказала она так: «Странно, что именно вы задали этот вопрос». Тогда Тиль решил прояснить этот вопрос у Вольфа. «Что я сделал?» — спросил он Армина. «Ты что, чокнутый?» — удивился Вольф и постучал себя по лбу, по-видимому, не осознавая всей комичности ситуации. Действительно, ставить такой вопрос в психиатрической лечебнице было по меньшей мере странно. В этот момент в глазах Тиля стало темно, и он решил солгать. «Я... Доктор Зенгер говорит, что у меня амнезия». «Чего?» «Лекарство. У меня непереносимость уколов с успокаивающими средствами», — продолжал сочинять Тиль дальше. «Я больше ничего не помню о том, что предшествовало моему здесь появлению». «И не знаешь, почему ты здесь?» — спросил Армин, посмотрев на Беркова так, как смотрит отец на сына, уличив его во лжи. «Не совсем так. Я помню, что пытался тебя сжечь. Только теперь не знаю, что явилось причиной этого». «Хм...» — Армин посмотрел в окно, где, словно мухи, попавшие на ветровое стекло чащегося автомобиля, плющились капли дождя размером с монету, и отошел. Он молчал довольно долго, и в камере слышались только завывания ветра снаружи и тяжелое дыхание Тиля. Затем Вольф произнес: «Хорошо, у тебя есть 5 минут». «На что?» «Чтобы прочесть это». С этими словами Армин снял с себя спортивные штаны, затем трусы, и широко расставил ноги. Потом он наклонился и засунул пальцы себе в анальное отверстие. Через мгновение у него в руках оказался презерватив, который в тусклом свете смотрелся как заплесневелая сосиска. Тогда Вольф раздвинул резиновое кольцо, вытащил наружу напоминавший сигарет, свернутый в трубочку листок бумаги, и протянул его Тилю. Преодолевая отвращение, Берхов начал кропотливо разворачивать теплый и влажный на ощупь листок. «Что это, черт возьми?» — не выдержал Тиль. «Не доставай меня», — фыркнул Армин. «У тебя 5 минут, читай. А после я покажу тебе, что такое настоящая боль».